Глава 10. Семейная гордость. Торговля шла. Пусть не очень бодро, но спрос на шары с предсказаниями только рос. Тамара подумывала, а не поискать у тетушки корзинку побольше. Старушка, видимо, уже смирилась с нетрадиционностью и даже пограничностью бизнеса, собственноручно притащенной в любавицы девицы. Теперь Томе было проще обсуждать с нею планы выживания на зиму. Оказалось, что к королевскому пенсиону прилагался запас дров, так что хотя бы здесь проблем не будет. Фух. Тетушка пообещала договориться с соседками, чтобы те поделились каким-нибудь перезрелым огурцом на семена и порасспрашивать про капусту. У бабульки даже катка дубовая обнаружилась для солений. Чай с голоду не помрут. А с работой что? С работой Тома что-нибудь придумает. Если есть голова, руки и желание, работа найдется. На грядках у бобовых появились первые семидоли. Морковка и свекла еще не зацвели, что, конечно, жаль, но вид имели бодрый и многообещающий. Лук пустил острые листья перья, и Тамара подергала краевые на зелень к супу. Обнаружила несколько вызревших семян от случайной горошины и рассыпала их, как планировала, вдоль забора. Горох — товарищ непривередливый, не капризный. Где упал, там и пророс. «Плетись, плетись, горошек, без головы, без рожек». Ой, и чего ее на стихи потянуло? Ну, потянуло и ладно. Тома еще своей палкой-колдовалкой взмахнула для закрытия гештальта. Разбор заклинательного шкафа продвигался, но без лишних успехов. Некоторые заклинания имели начало и середину, другие — конец и середину. Может, что-то имело начало и конец, но без середины понять это было сложно. Да и какой смысл, если оно не целиком? Поэтому разбирательный запал быстро увял перед более насущными проблемами выживания. Тамара немного покопалась в куче с разной условно полезной утварью. Надбитую посуду отложила стопочкой. Среди фейских записок ей встречалось название «На восстановление целостности», чего пока оставалось тайной, поскольку пока это было даже не название, а его часть. Но Тома надеялась, что в хозяйстве сгодится. Среди предметов или запчастей предметов было много такого, функции, чего Тамара не понимала. Тут без бабулькиных консультаций не обойтись, а она, как назло, ушла по соседкам. Как договаривались. Так что утварная куча оказалась недоразобранной. Ну так на чердаке ревизия еще как минимум на месяц. Так что Тома с легкой душой снова немного передвинула приоритеты и занялась одеждой. Для дома у нее теперь была чистая старенькая рубаха в пол, широченная юбка, из которой еще можно бы жилетку пошить, а то и не одну, и ветхий передник. Сложно было не взяться за найденные в куче с бытовыми мелочами ножницы и так удачно доставшуюся при переносе иглу. Тамара вырезала из юбки пару полос с неотстиравшимися пятнами и выточками, посадила себе по талии, вышло просто загляденье. Даже лучше, чем та юбка, в которой она ходила на рынок. А если еще по швам фигурный шнурок контрастный пустить, вообще красотень будет. Кто способен из ничего и палок сделать конфетку? Тома способна. А пока она возилась с одним, вторым, третьим, пришла пора ужина. Потом котята, неглаженные, на колени забрались, а потом уже и спать захотелось невыносимо. Вставать-то чуть свет, благо светает уже не в 5 утра. Ох-охошеньки, а ведь кто-то еще животину держит, святые люди. Утром Тамара только обустроилась на пригретом месте торжища, еще даже табличку повесить не успела, как появилась Олеховишна. «Доброго утречка, госпожа Тома!» — радостно поприветствовала она. «А супчик-то ваш помог, помог супчик-то!» Она потерла ладошки друг от друга и оглядела кабачки, едва разложенные на прилавке. «Я сегодня побольше возьму». «Люди говорят, у вас, госпожа Тома, волшебный квас удачи наличествует». «Это не у меня, это у господина Рошлика», — перевела стрелки Тамара. «Ой, да какой там господин из Рошлика-то?» — хохотнула Олеховишна. «Зря вы так. Никто не рождается господином», — возразила Тома и быстро поправилась. «Если не король». Она тут головы своими вольнодумствами смущать не намерена. «Глядишь, из вашего Рошлика господин получится. тут же что важно? Квас удачи? Кинула версию Олеховишна. Смелость нужна и упорство. Тю, у меня енты смелости и упорство. Ого-го! А какая из меня госпожа? Захихикала Олеховишна. А вы прямо хотели госпожой стать? Ой, надоть мне! Махнула она рукой. Ну вот. Тома провела по воздуху раскрытой ладонью, будто в ней и лежала разгадка. Олеховишна посмотрела на нее, посмотрела, но как-то не прониклась. То ли разгадку не узрела, то ли та ей не понравилась. «Так вы бы, госпожа Тома, дали б мне заклинаньице кваса удачи?» Снова зашла Олеховишна шестерками в лоб. «Не могу», — Тамара развела руками. «Господин Рошлик выкупил на него права. Так вы сходите, да у него купите». «Я ж не для себе, я ж для сына», — покупательница попыталась надавить Томе на жалость. Но зря это она. У Тамары договоры хранились отдельно, жалость отдельно. «Так сын пусть сходит и купит». «Да когда же ему? А может, у вас, госпожа Тома, другое заклинание есть?» Она чуть склонила голову к плечу. «А что за проблема такая у вашего сына?» «Так это не у него проблема», — вздохнула Олеховишна. «Все ему хорошо, все ему ладно». «А проблема-то в чем?» «Ну так ведь хотелось бы, чтобы Йента...» «В господина вырос?» — подсказала Тома. «Ну, понятно. Самой-то ей зачем? А вот сын чего сидит, как сыч? Ну-ка, пусть идет подвиги совершать». «Ну...» — глазки Олеховишны забегали. «А так можно?» — во взгляде мелькнула надежда. «Как сказать? Волшебство не может заставить, но может дать силы. Только вы же понимаете...» — Тома понизила голос. «Что силы не берутся ниоткуда, да? Их откуда-то нужно черпать». Покупательница на мгновение задумалась и закивала, соглашаясь. «Могу вам дать заклинание семейного источника силы. Хотите?» «А за сколько?» «Ну как же, Олеховишна и не поторговалась бы». «За 2 серебрушки вместе с кабачком. Но вам, как постоянной покупательнице, отдам за 1,5. И предсказание в подарок». «А давайте!» Олеховишна засуетилась и полезла в кошель. «Вам нужно приготовить из волшебного кабачка блюдо, которое называется «Язычки гордости».» Тамара убрала деньги и придвинула клиентке кабачок. «Разрезайте кабачок поперек на 2-3 части, и потом каждую режете вдоль, чтобы получились тонкие пластинки. Это и будут язычки», — покупательница слушала во все уши. «Ненадолго кладете их в кипяток, чтобы не успели стать мягкими, но уже сменили цвет». Сливаете в широкой посудине, перекладываете мелко шинкованной морковью, зеленью, чесноком, солью и специями. Эх, жаль, что здесь майонез не изобрели. И корейскую терку. И приговариваете. Сила семьи прирастает каждым. Чем больше каждый возьмет, тем больше принесет. И подгнет в холодное место. Буквально через 2-3 дней можно есть. Но самое главное — это выполнить ритуал. Олеховишна подалась вперед. «Блюдо это нужно вкушать непременно за столом, где сидит вся семья. Каждый должен взять кусочек и проговорить волшебную формулу. Я горжусь своей семьей, а семья гордится мной. И сказать, что он сделал такого, за что им можно гордиться». «Это хвастаться, чули? Негоже хвастаться». «Почему сразу хвастаться?» «Ну вот вы думаете, что вам не за что гордиться сыном? А может, есть за что, а вы не знаете?» «И что, сын мой от ентова заклинания станет богатым и известным?» Олеховишна с сомнением глядела на Тому. Тамара помотала головой. «Если источник окажется достаточно глубоким, он даст каждому силу, чтобы реализовать свои мечты и жить счастливо, но он не заставит делать то, что не по душе. Ну пусть попробует, вдруг она поймет, что сын и таким хорош. Бывает же такое. Или сын проникнется и решит дать дополнительный повод им гордиться». Стоило покупательнице отойти от прилавка, Тома даже утренний деньгопритяжательный ритуал не успела совершить, как появился Верник. «Доброе утро», — буркнул он, всем своим видом показывая, что утро совсем недоброе, но положение обязывает. «Мне предсказание». «Ой, Олеховишна же предсказание не взяла. Ну ничего, до следующего раза подождет». Господин Владан выложил на прилавок монетки и взял шар. Шар пфыкнул бордовыми искрами, которые стекли на ладонь лужицей и растаяли, как мираж. Верник развернул бумажку, и негодование исказило его лицо. Тома даже испугаться успела. «Почему вы всегда подсовываете мне одно и то же?» — возмутился он. «Господин Владан, вы же сами выбираете», — робко возразила Тамара. «Тогда почему мне опять попалась эта чушь?» «Я даже не знаю, что за чушь вам выпадает. Как я могу знать, почему она это делает?» «Вот, полюбуйтесь!» Верник шлепнул по столу ладонью с запиской. Наверное, заразился этой привычкой от Рошлика. Через квас. Тома прочитала и едва сдержала смешок. «Если вы всегда будете делать то, что всегда делали, то будете получать то, что всегда получали». «То есть вы каждый раз берете предсказание, и вам выпадает это?» — уточнила Тома. Но теперь она совершенно точно была уверена, что корзинка с предсказаниями мухлюет. Она написала такое, но только один раз. Разве что Верник подкидывает использованную записку назад. Хотя Тамара такое припомнить не могла. «Да!» — по лицу Владана читалось. «И что вы можете сказать в свое оправдание?» «Предсказание же верное? Все выходит, как написано? Ну вот вы каждое утро встаете, одеваетесь, завтракаете, приходите на торжище, ругаете меня». «Я?» «Точно не я. Потом вы берете это предсказание, так?» Тома ткнула пальцем в бумажку. «Ну, допустим». Он сложил руки на груди и перенес опору на одну ногу, будто готовился к долгому спору. Тамара молча развела руками, что и требовалось доказать. «Но почему, почему?» Владан потряс перед собой раскрытыми ладонями. «Может, не почему, а зачем?» — осторожно предположила Тома. «Может, предсказание намекает, что в вашей жизни стоит что-то изменить?» «Что именно?» «Ну, прямо как на допросе». «Я-то откуда знаю? Вот у нее и спросите». Тамара показала рукой на корзинку. Верник демонстративно выложил на прилавок еще две монетки. «Ой, ну прям уел так уел». Взял пузырь, и тот, наконец, как нормальный, рассыпался радужными искрами. Тома в предвкушении подставила ладошку под щеку, как хрестоматийная девица у окна светелки. Брюнет прочитал, как обычно, невозмутимо, и молча удалился. «Да чего вредный мужчина?»